Глава 7. Конвоировали меня не немцы. Они были одеты в немецкую форму, оба с оружием, с автоматами, у которых слева торчал круглый барабан магазина. Я таких раньше нигде не видел, а на рукавах сине-черно-белые нашивки. Это были эстонцы, и сразу за порогом конторы, где мне поставили на руку номер, один из них с такой силой врезал мне между лопаток автоматом, что я перестал дышать и упал. Нас обходили равнодушно, только какая-то женщина в гражданском с ведром в руке остановилась, и я, приподняв голову, увидел в глазах ее слезы. «Проходи, русский свинья!» — сказал один из конвоиров, молодой на пару лет старше меня. «Да он же...» — начала она, но второй эстонец спросил. «Ты тоже хочешь?» И она, согнувшись, поспешила прочь. Я тем временем научился кое-как дышать и встал на ноги. Никогда в жизни меня не били с такой силой и злобой. И, может быть, поэтому страх вдруг выключился, а точнее перегорел, как лампочка. Я вытер о боковые карманы куртки содранные ладони и зашагал дальше. Мы перешли через пути, через другие. На третьих стояла коричнево-желтая громада броневагона с танковой башней. На ней сидели двое солдат в расстегнутых комбинезонах и играли в карты. А левее двое часовых в черной форме, в кепе и с повязками на рукавах, с винтовками через плечо, прохаживались туда-сюда вдоль стенок вагона скотовозки. На повязках я различил надпись «Полицей». Эстонцы заговорили с ними по-немецки, и один из полицаев откатил в сторону вагонную дверь на полметра, только пролезть. Тот, который ударил меня прикладом, подпихнул в спину и усмехнулся. «Полицай, русский, больше не увидимся!» «Как знать, тварь!» — ответил я ему через плечо. «Но молись, чтобы не увиделись!» И полицай задвинул дверь прямо перед побелевшими глазами эстонца. Я почему-то думал, что внутри вагона будет темно, но там оказалось достаточно света. Доски были пригнаны неплотно, тут и там перекрещивались лучики. Пахло несвежей соломой и людьми. Я стоял около захлопнувшейся двери, не решаясь сделать хотя бы один шаг. Мне вдруг стало опять очень страшно. Не от чего-то, а вообще. И я просто осматривал вагон. Тут были дети. В основном маленькие, лет 5-10, девочки и мальчики не менее 30. Большинство из них спали аккуратным рядком на этой соломе. Некоторые сидели, приникнув к самым широким щелям, и тихонько переговаривались. Если я что-то понимаю в одежде, то дети были городские, хотя все их барахло было грязным и потрепанным. На меня никто из них не посмотрел. Вместе с этими детьми были 3 или 4... Я внезапно разучился воспринимать окружающее как цельную картину. Девочки постарше. Может, моего возраста, может, чуть младше или чуть старше. Я не оговорился, а именно с этими детьми, потому что девчонки находились вместе с младшими, и одна, что-то приговаривая, переплетала косы сразу двум мелким. А в правом конце вагона сидели старшие мальчишки, тоже моих лет. Вот они на меня смотрели, а потом один из них, скуластый курносый крепыш, негромко окликнул. «Эй, чё стоишь, иди сюда!» Я подошел и сел без приглашения. Вытянул ноги, прислонился спиной к щелястой стене и вдруг понял, что невероятно устал. Это было последнее, что я успел подумать связно. Дальше надвинулась чернота. Если ребята что-то и хотели у меня спросить, это им не удалось. Даже во сне я продолжал помнить, что со мной случилось, и не удивился, когда разбуженный толчками в плечо открыл глаза и увидел все тот же вагон. Младшие гомонили сдержанно, словно чего-то ждали, и я как-то не сразу сообразил, что принесли еду. Большой бачок. Что было интересно, так это то, что старшим пацанам ничего не стоило, конечно, установить в вагоне свою диктатуру. Но они спокойно смотрели, как девчонки раскладывают какую-то кашу и тонкие ломтики серого хлеба в ладони младшим. Мне это понравилось. И я поинтересовался у разбудившего меня Курносова. «Чё, пайку принесли?» «Мотал, что ли?» — поинтересовался быстроглазый худощавый паренек. Я понял, что он спрашивает про зону, и отозвался. «Не, так. Жаль, а я думал, своего брата-блатничка встретил. А ты тоже фраер», — вздохнул он. Курносый молча показал ему кулак, а я понял, что это все просто приколы. Худощавый усмехнулся, откинулся на сено и негромко запел. По карманам ловко смыкал, в драке всех ножом он тыкал, а и зато прозвали его Смыком. Странно, но я чувствовал себя сейчас намного лучше, чем раньше. Может быть, потому что появилась какая-то определенность. Кстати, никто не спешил мне представляться, и никто ничего не спрашивал у меня. Старших ребят, кроме Курносова, Крепыша и приблотненного Быстроглазика, оказалось еще трое. Двое типично сельские мальчишки, угрюмые и малоподвижные. И белокурый мальчишка, то и дело покусывавший уголок губы. Я присматривался к ним, а не ко мне, каждый по-своему. Девчонки выделили нам кашу и хлеб. Каша оказалась овсянкой, и то, что ее плюхали в ладони, настроение не улучшало. Бачок и картонный ящик никто забирать не спешил, зато вдруг вагон дернулся, лязгнул, по полу загуляли сквознячки, и я понял, что мы едем. Вот тут я не выдержал. «Куда нас?» — спросил я сразу у всех и ни у кого. Ответил Курносый. «Перед паровозом поставили, от партизан. Да все как всегда». «Перед каким паровозом?» — не понял я. «Зачем перед паровозом?» «О, товарищ не из нашей камеры», — заметил приплотненный. «Он сел не на тот поезд». «Можно подумать, что ты тут всю жизнь мечтал оказаться», — огрызнулся я. Он покладисто согласился. «Тоже верно. А перед паровозом нас пускают уже 2 недели, чтобы партизаны состав не подорвали. Вся округа знает, что в вагоне гоняют младших из детского дома. Под это дело они своих раненых с фронта вывозят. А на фронт, само собой, гонят подкрепление и технику. Знают, что наши ничего делать не станут. Вот и вся история». «Черт!» — процедил я и яростно облизал ладони. Чуть не спросил, где помыть руки, и свирепо вытер их о стену. «Вы тоже из детдома, что ли?» «А ты?» — спросил Курносый. «Я нет, я беженец из Новгорода. Ну, в общем, так получилось». «А мы тут все беженцы, и у всех так получилось», — сказал Белобрысый. «Кто постарше, я имею в виду. Из детдома только младшие девчонки. Их сперва не трогали, как они тут застряли в одном селе, а потом раз и сгребли». Я посмотрел в сторону младших. Девчонки собрали тех полукругом, и одна из них что-то строго говорила. Я различил слова «СССР», «Сталин», «Война», «Фашисты». Ага, политработа. «Великая вещь», как говорила АСК. «Но мне-то что делать?» «Бежать не пробовали?» — деловито спросил я. Все 5 переглянулись. Курносый сказал: «Они предупредили, что младших убьют, если кто-то сбежит. У них это быстро». «Сволочи! Искренне сказал я и сообразил вдруг, что это касается меня напрямую. Я ведь тоже во всем этом по уши. Давайте познакомимся, что ли. Вот честное слово, я не провокатор, я Борька Шалыгин. Сашка Кузьмин. Протянул мне руку курносый. Блатничок оказался Гришей Григорьевым. Я так и не понял, правда ли это. Сельских ребят звали Савка Пантюхин и Тошка Буров. Белобрысый оказался Колькой Витцелем. «Так ты немец, что ли?» – удивился я. «Я советский человек», – упрямо сказал он. «И родители у меня советские люди. Мне эти», – он мотнул куда-то головой, – «уже говорили, ты, мол, фольксдойче, твое место в наших рядах». «Да пусть подавятся своим местом, гады фашисты!» «Ясно», – пробормотал я. А Гришка заметил. «Камзол у тебя высший класс. С кого снял?» «С убитого немца», – ответил я. «Удобная вещь в лесу». И заметил, что меня смерили внимательными взглядами. «А как тут с туалетом?» «Дырка вон там», – Сашка ткнул в переднюю часть вагона, где была перегородка из висящих одеял. Я снова ругнулся. «Да, номер с удобствами». Оперся спиной о стену плотнее и охнул. «Били?» – спросил Сашка. Я поморщился. «Да, прикладом один раз. Ерунда». Вагон поматывало на рельсах, под полом скрежетало и ухало. В щелях начинало олеть. Закат. Подходил к концу первый день моего пребывания в... А, кстати, какой же это год? Не 41-й. Весной войны еще не было, а тут явно май. Весна 43-го или, скорее, 42-го. В 44-м они уже не были такими наглыми, а в 45-м война закончилась. Эх, сюда бы Олега, он бы по форме догадался. Нет, стоп. Строг, оставайся на своем месте, такое желать даже в шутку не стоит. Я сходил за занавеску отлить. Весь день ведь терпел. Как-то особо стыдно не было. А что делать, раз обстоятельства такие? Вернувшись, снова улегся на солому. Меня поразило, как тихо и послушно вели себя младшие. Подчинялись практически каждому жесту девчонок и буквально глядели им в рот. Следя за этим, я сказал бездумно: «Когда меня вели, навстречу пленные шли. Один упал, и конвоир его заколол. Я не думал, что это вот так просто». «Это ты еще мало видел», — сказал Сашка. «Немного», — согласился я. «А такого и вовсе не видеть бы». «Это правда». Он улегся рядом и закинул руки за голову. Мне хотелось спросить, каким образом он сам попал к немцам, но я понимал, что задавать такой вопрос небезопасно. Придушат ночью, долго ли? Решат, что провокатор или предатель. Колька спросил из полутьмы: «Ты не слышал, что на фронте?» «Нет», — отозвался я. «Я в лесу долго был. А что было последний раз?» «Наши начали наступление на Севастополь». Надо было слышать, как Колька произнес «наши». А я промолчал. Олег нам буквально все уши прожужжал, и я сейчас хорошо вспомнил все им рассказанное. 8 мая 1942 года, именно сегодня, армия Манштейма встречным ударом разгромила наши войска в Крыму, пытавшиеся деблокировать Севастополь. 14 мая падет Керчь. Через 4 дня, 12 мая, наши пойдут в наступление на Харьков. Немцы заманят армию в мешок и в конце мая, разделавшись с ней, по степям рванут на Сталинград и Кавказ. А еще именно в эти дни, в 42-м, северо-западные и ленинградские фронты начали наступление, чтобы снять блокаду Ленинграда. И скоро генерал Власов где-то недалеко от нас погубит в болотах вторую ударную армию. О, Господи! Самое страшное еще впереди! И посреди всего этого страшного я, как муха в клею! И что делать? Совершенно до стона непонятно! Может быть, просто сейчас поспать? А там решим. С этими мыслями я и уснул.